Lektion 4. Урок номер 4. Четвертый урок. Ф, Х, Ц, Щ. Семья. Жена и муж. Родители и дети. Отец и сын. Дочь и мать. Сестра и брат. Внучка и бабушка. Дедушка и внук. Это моя семья. Вот мой отец и моя мать. А это кто? А это мой брат и моя сестра. А это твой дедушка и твоя бабушка? Да, это мой дедушка и моя бабушка. Это ваш дом? А где ваша квартира? Наш дом здесь, а вот наша квартира. Nya ord. Новые слова. Семья. Жена. Муж. Родители. Дети. Отец. Мать. Здесь. Сын. Дочь. Сестра. Брат. Внук. Внучка. Дедушка. Бабушка. Мой, моя, мое. Твой, твоя, твое. Наш, наша, наше. Ваш, ваша, ваше. Его, ее, их. Övningar. Упражнение первое. Та, да. Ту, ду. То, до. Да, ду, до. Иду, туда, ада, дома. Па, ба. Пу, бу. По, бо. Ба, бу, бо. Папка, буду. Суббота. Са, за. Су, зу. Со, зо. За, зу. Зо. Сам, сама, запас. Ка, ак. Ку, ук. Ко, ок. Ка, ку, ко, ак, ук, ок. Так, как, куст. Капуста. Га, гу, го. Бумага. Губа. Ха, ах, хо. Ох, уху-ху. Охо, охо. Муха. Ла, ал, лу. Ул, ло, ол, класс, стол, стул, полка, лампа, галстук, фа, аф, фо, оф, фу, уф, форма, флот, фронт. Упражнение второе. Ты, ти. То – тё. Те – те. Тье. Платье. Та – тя. Татьяна. Артист. Костюм. Ды – ди. Да – дя. До – дё. Ду – дю. Де – де. Диван. Стадион. Радио. Дети. Сы – си. Са – ся. Со – сё. Су – сю. Се – се. Сидеть. Сима. Сел. Съел. Зы – зи. За – зя. Зо – зё. Зу – зю. Зе – зе. Зима. Газета. Зеркало. Мы – ми. Ма – мя. Мо – мё. Мо – мё. Му – мю. Мэ – ме. Семь. Минута. Мир – метр. Ны – ни. На – ня. Но – нё. Ну – ню. Не – не. Они – спутник. Книга. Лы – ли. Ла – ля. Лья – Илья. Ле – ле. Лу – лю. Лью. Ло – льет. Лимон. Литр. Миллион. Туфли. Упражнение 8. Архив. Борщ. Концерт. Сцена. Фильм. Фабрика. Фактор. Фигура. Хлор. Хром. Хор. Хроника. Хирург. Цемент. Цензура. Центр. Цирк. Упражнение 10. Ажаев. Оксанов. Арамилов. Арсеньев. Брюсов. Вересаев. Гладков. Долматовский. Достоевский. Иванов. Кольцов. Короленко. Некрасов. Никитин. Семушкин. Тихонов. Чехов. Щипачев. Жуков. Акишина. Богданова. Волконская. Грибоедова. Дедушкина. Зарубина. Иванова. Китлинская. Крючкова. Неневцева. Ненцева. Ожегова. Попова. Фармановская. Алфавитет. Алфавит. А. Арбуз. Б. Барабан. В. Велосипед. Г. Груша. Д. Дом. Е. Ель. Ё. Ёж. Ж. Жук. З. Зонтик. И. Иголка. И краткое. Яйцо. К. Карандаш. Л. Лист. М. Метла. Н. Ножик. О. Очки. П. Портфель. Р. Рыба. С. Слава. Т. Телефон. У. Утенок. Ф. Флаг. Х. Хлопок. Ц. Цыпленок. Ч. Чашка. Ш. Шар. Щ. Щетка. Твердый знак. Объектив. У. Часы. Мягкий знак. Морковь. Э. Экскаватор. Ю. Юла. Я. Яблоко. Kyrkan i Ryssland. Ett avsnitt ur den rysk-ortodoxa liturgin.